Евгений Придеев. «Водяной. Другие берега». Все персонажи данной книги выдуманы автором. Все совпадения с реальными людьми, нелюдьми, а также тварями, считающими себя людьми, абсолютно случайны. Аналогии с местами, учреждениями, любыми происходившими ранее или происходящими в настоящее время событиями, не более чем плод фантазии. А если подобное случится в будущем, то автор будет гордиться, что провидение тоже читает его книги. Глава первая. «Эй, Честер, не тупи!» «Ой, это же я, Честер!» Серый комок шерсти уже почти успел проскочить между моих ног, когда я, наконец, включился в действительность и опустил на голову зайца дубину. Ну, как дубину? Тяжелую ветку, обломанную из дерева. На что-то осязаемое, способное назваться оружием, у меня попросту нет денег. Впрочем, для местных зайцев пока хватит и ветки. Ценный мех под моими ногами задергался в муках страсти, и я от души шарахнул по нему еще раз. Убит серый заяц. Прогресс выполнения задания «Пирог для дружины» 25 из 50. Получено опыта 2. Молодец, Честер. Да иди ты. 4 часа уже веткой махаю. Надоело? Но надоело или нет, деваться мне все равно некуда. Никто, кроме меня, кнопки не поможет. Надо качаться. Или не надо? Я пока еще не до конца понял, что именно мне предстоит сделать в этой игре, но не просто же так меня сюда запихнули. Впрочем, в любом случае, из этого учебного кластера, локации, района, дурдома, какой еще эпитет подобрать, из этой песочницы надо будет как-то выбираться. А нулевка первоуровневая многого добиться не сможет. Кто его знает, что с меня потребует за лечение кнопки. Так что надо качаться. А с заданиями пока как-то не очень. Вернее, они есть, но все какие-то скучные и до боли однообразные. Разгрузи повозку с товаром для владельца лавки. Получишь прибавку к силе и немного опыта. Очередь к телеге стояла человек в 30. Причем от нечего делать еще и комментировала усилия того, кто выполнял квест сию секунду. Отнеси записку бабушки Лады в храм и получишь яблоко. Не знаю, можно ли наесться с яблока, но кто-то ж бегает. Впрочем, сам храм красивый. Стоит на одной из площадей песочницы и посвящен Велесу. Говорят, что когда количество пожертвований перевалит за определенную границу, в игре откроется ветка персонажей-оборотней. Я попытался вспомнить еще каких-нибудь славянских богов, но понял, что никогда особенно этой тематикой не интересовался. Порылся в справке по игре, но там тоже ничего по этой теме не нашел, кроме куцого описания того же храма Велеса. Поживем, увидим. Собери для кузнеца 10 мер железа. Соберешь, добавит репутации, ну и опыта, или даже монетку серебряную. С деньгами туговато, конечно, хотя без них вообще ловить нечего. Нормальное оружие и одежда, ну, те, которые статы и характеристики добавляют, на дороге почему-то не валяются. Они висят на вешалках и разложены на стеллажах в лавке, цены в которой очень сильно напоминают цены в московском ЦУМе. По крайней мере, я вел себя примерно так же. Ходил, ахал и боялся прикоснуться к чему-либо, чтобы вдруг случайно ни за что платить не пришлось. Хотя, с другой стороны, при наличии оружия можно отправиться в казармы дружинников и там прокачать воинские умения. Я видел богатеньких буратино, которые закупались в лавке под завязку и шли становиться бойцами-нагибаторами. Витязи учили фехтованию на мечах, стрельбе из лука и обычному кулачному бою. Последнее можно освоить и без оружия, но при наличии 5-го уровня и прокачанных характеристиках силы с ловкостью. Откуда я знаю? Оттуда. Мне это объяснял НПС Витязь, пока нес меня за шкирку до порога, за который и выкинул, велев второй раз не появляться. В смысле, пока не прокачаюсь до нужных характеристик. Кстати, странная история. Есть Витязи НПС, а есть игроки. Но НПС, как я понял, значительно сильнее по уровню. А почему тогда игроки тоже Витязи? Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил. Я 5 лет старался забыть про игры и все, что с ними связано. Кто ж знал, что судьба совершит такой пируэт, причем абсолютно не интересуясь моим мнением. Ладно, поныли, будем качаться. Я расставил ноги, перехватил ветку-дубину поудобнее и попытался заставить себя думать о чем-то хорошем. Слева от меня, шагах в 20, орудовал веткой, как копьем, игрок с банальным ником «Громовержец». Справа размахивал веткой точно такой же персонаж. Ник, наверное, другой, а так внешне практически неотличимый. Песочница она и есть песочница. Все новые игроки появляются в этой локации из небольшого города и абсолютно безопасных территорий для начальной прокачки, хватают по 2-3 уровня и устремляются в огромный мир для самостоятельного плавания. Если я правильно понял, то в песочнице теоретически прокачаться можно до 20-го, но в реальности никто столько не вытерпел. Даже до 10-го мало кто добирается, потому что это долго и муторно. Гораздо проще завербоваться в какую-нибудь дружину и попытать свое счастье там, благо пушечного мяса всем нужно много. Странная игра, банальная даже, я бы сказал. Есть огромный мир, разделенный большой рекой на две части. Наша часть, включая песочницу, это светлые. Или хорошие, или просто люди. Ну, в общем, что-то из этой серии. Короче, 3/9 царство с финистым ясным соколом во главе. А за рекой темные. Тут, мне кажется, без вариантов. Кощей и его слуги няшами быть не могут, значит, темные. И длится битва между добром и злом, и нет ей конца. Эти слова, кстати, надо произносить пафосным тоном, причем в идеальном варианте с зажатым носом, потому что в чем состоит иная цель у игры, я пока не понял. Нет, глобально-то все понятно. Либо мы победим, либо они. Просто элементарная логика мне подсказывает, что такого разработчики никогда в жизни не допустят. Как только чаша весов начнет ощутимо клониться в одну сторону, на другой стороне баррикад сразу же появится какая-нибудь крутая плюшка, уравнивающая шансы. Но как иначе? Разработчикам же тоже кушать хочется. Поэтому пока развитие событий банальное до невозможности. Собрали отряд, переправились через речку, пограбили. Все. Дальше вариантов два. Либо успели смыться домой, либо не успели. Игроки объединяются в дружины. Дружины заключают союзы. Периодически организуются чуть ли не эпические вторжения. Но глобальное равновесие до сих пор остается неизменным. Наши здесь, а не наши там. При регистрации можно было выбрать сторону и, соответственно, оказаться как на одном, так и на другом берегу. Но меня о таком выборе проинформировать забыли. Человек, имя в игре Честер, и я абсолютно не понимаю, что вокруг меня происходит. Я, конечно, пытаюсь быть как все, но получается пока сильно не очень. Отвлекаюсь на размышления часто. Вернее, на процесс самоидентификации. Или, говоря простыми словами, определение своего места в пространстве. Что я здесь делаю? Почему именно здесь? Зачем кому-то надо, чтобы я играл? Само по себе задание было абсолютно несложным. Стоишь на поляне и убиваешь зайцев, которые выскакивают из леса и носятся туда-обратно по абсолютно непостижимой траектории. Зверушки шустрые, но добрые, кусаться не пытаются и вроде как даже не обижаются на то, что их на этой поляне сотнями изничтожают. Скучно только. Впрочем, может быть, это просто я такой неправильный. Вон, окружающим вроде даже как нравится. За сегодня это уже третья компания, с которой я зайцев крошить пытаюсь. Получается, правда, не очень успешно, но думаю, что мне простительно. Очередной комок шерсти выскочил откуда-то из зарослей, и я на автомате опустил свою дубину ему на голову. О как! С первого раза! Убит серый заяц. Прогресс выполнения задания «Пирог для дружины» — 26 из 50. Получено опыта 2. Если я все правильно понял, то как раз 50 зайцев дадут возможность получить второй уровень, и я перейду из разряда «нуб» в подвид «нуб продвинутый». А вот дальше зайцев понадобится уже больше. Второй уровень — 100 очков опыта, третий — 200, четвертый — 400. На автомате прикинул, что для 20 уровня нужно уже 26 214 400 очков опыта. Представив безразмерное число зайцев, заполнившее все вокруг на десятки километров, я от души расхохотался. Выступившие на глаза слезы на миг ослепили меня и помешали разглядеть очередного зайца, который радостно юркнул у меня между ног и безмерно счастливый ускакал куда-то в неизвестном направлении. «Честер!» — заорал кто-то справа от меня. Я повернулся в том направлении и виновато улыбнулся. Однако это не произвело на возмущенного игрока никакого впечатления. Его простоватое, явно не обезображенное графическим редактором лицо раскраснелось, а копна светлых волос на голове буквально встала дыбом от злости. Надпись над головой сообщала, что этого недовольного зовут Ратибор, и он пока такого же, как и я, первого уровня. Впрочем, для последнего было совсем не обязательно читать надпись над головой. Достаточно бросить взгляд на холщовые штаны с рубахой, которые автоматически появлялись у каждого игрока вместе с плетеными лаптями. «Ты задрал уже упускать добычу!» Продолжал бесноваться Ратибор, направляясь ко мне и размахивая руками, как мельница. «Не хочешь сам играть? Не мешай окружающим!» «А я тебе как-то мешаю?» Обвинение было настолько абсурдно, что не могло вызвать ничего, кроме улыбки. «У нас же нет группового задания, да и опасности для тебя никакой нет. Ты упускаешь зайцев, которые могли стать моей добычей!» Еще сильнее распалялся Ратибор. «Если б тебя не было, то они бежали бы в мою сторону!» Растерялся я от такой логики. «С чего это ты взял?» Глядя на крики Ратибора, охоту прекратили и другие члены нашей команды. С разных сторон к нам подтягивались другие игроки, все в абсолютно одинаковой одежде. Светлые штаны из грубой ткани, такого же кроя рубаха. На ногах у всех сапоги, на мне сейчас красуются точно такие же. Причем на боссу ногу, а кожу не натирают. В чем-то у виртуальности явные преимущества перед реальностью. А так все у всех одинаковое. Стартовый комплект, получаемый по умолчанию. Различались только лица и телосложение. Здесь при регистрации игрока можно было изгаляться как угодно. У всех в руках палки, поднятые или выломанные в лесу. Они с любопытством прислушивались к нашей перепалке, причем, насколько я понял, заранее были согласны с точки зрения моего оппонента. Видимо, я и вправду многих раздражал своей неуклюжестью. Впрочем, мне было абсолютно плевать на их отношения, как и на недовольство Ратибора. А вот его мнение о принципах игры показалось мне любопытным. С чего он взял, что если бы не я, то все зайцы бежали бы к нему? «Элементарное знание принципов работы искусственного интеллекта», — самодовольно заявил мой собеседник. «Я учусь на программиста, поэтому знаю, о чем говорю». «А, ну тогда, конечно», — усмехнулся я. «Странно только, что ты еще игру не взломал и не стал мега-нагибатором». «Ах ты!» — замахнулся на меня своей палкой Ратибор, но немедленно был остановлен начальственным рыком. «Стоять!» И все пространство передо мной закрыло фигуру рослого витязя в кольчуге. Если честно, то я так и не сообразил до сих пор, чем вызвана такая забота о новых игроках, но в нашей песочнице было огромное количество таких многоуровневых игроков, которые набирали группы для кача и добросовестно водили новичков по простейшим заданиям, по типу геноцида зайцев. «Ты что, на солнце перегрелся?» — грозным басом прорычал Витязь, глядя на Ратибора. «Забыл, что в песочнице запрещено нападать на других игроков. Получишь бан на неделю и полное обнуление всех результатов». «Да это он все!» — залепетал начинающий программист, глядя на Витязя с прикольным, на мой взгляд, ником «Орель». Интересно, он правда его сам себе выбрал или его заставили? «Сам не качается и другим мешает. Давайте уберем его из команды». «Здесь я решаю, кого брать, а кого убирать», — рыкнул Витязь, а затем обернулся в мою сторону. «Ну а ты что скажешь, Честер? Долго собираешься живность на воле выпускать? Или ты из этих защитников дикой природы?» «Да нет», — покачал я головой, — «бог уберег как-то». Мысль про Ник вцепилась в мою голову, и я изо всех сил старался не улыбаться. Представьте, стоит рыцарь, опустившись на дно колена, а перед ним король, или кто там у дружинников главный. «Нарекаю тебя, славный Витязь, гордым именем Орёль! Будь смелым и сильным, как Орёль, и гордым, как эта птичка!» «Так, только не ржать, а то больше меня сюда не возьмут. Зайцами у нас либо этот Витязь заведует, либо кто-то из его друзей». Я неопределенно помотал головой, как бы говоря, что сам не понимаю своего поведения, а на самом деле разминал сведенные судорога лицевые мышцы. «Ну а что тогда не так?» — искренне удивился Орёль. «Ты же действительно в лучшем случае одного зайца из пяти убиваешь. Собираешься всю жизнь в песочнице просидеть?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Поживем, увидим. Но думаю, что юноша прав. Мне и впрямь лучше не мешаться у вас под ногами». «Обиделся?» — С непонятной интонацией в голосе сказал кто-то из стоявших вокруг игроков. «Да нет», — крутанул я вокруг головой, но так и не понял, кто именно задал вопрос. Все окружающие игроки были для меня на одно лицо, единственным выделявшимся из общей массы персонажем, не считая, конечно, Витязя, была девушка по имени Береста. Явно подретушированная в редакторе внешность притягивала взгляд. Думаю, что когда она немного подрастет в уровнях и разбогатеет, то будет сражать неприятеля одними изгибами своего тела. Но сейчас ее вид вызывал у меня только тоску в душе и настойчивое желание кричать. Даже не так. Выть во все горло, не останавливаясь. Но это мои личные проблемы. Стоявшие вокруг игроки пришли в виртуальность развлекаться, отвлечься от реальных проблем, забыть про быт и опостылевшую работу. Наверняка они заплатили за эту игру приличные деньги и не совсем понимают, почему должны терпеть игрока, который откровенно мается дурью и сочкует. Не хочешь играть — не играй. Зачем вообще было лезть в виртуальность? Ну не объяснять же им сейчас, что я здесь абсолютно не по своей воле. Проглотив ком в горле, я посмотрел на Витязя и негромким голосом предложил. «Я, наверное, пойду». «Иди», — кивнул Орёль. «Игра — дело добровольное». Я развернулся и пошел сквозь гурьбу игроков по направлению к лесу. По пути попытался заглянуть им в глаза, но не нашел во взглядах никаких эмоций, кроме равнодушия. Впрочем, отчего я еще от них ждал? Этот бесконечный мир создан увести людей от реальности, поэтому вряд ли они должны проникаться сочувствием или состраданием к первому встречному. Они пришли сюда вовсе не за этим. Отвлечься от повседневности, почесать чувство собственной важности, получить игровой статус, несоизмеримый с реальным. Им нет дела до моих проблем. Выскочивший из-под ног заяц испугался меня не меньше, чем я его, но моя инстинктивная реакция оказалась быстрее. Не успев даже понять, кто и что передо мной, я пнул серый комок ногой и с каким-то детским восторгом понаблюдал за его стремительным полетом между деревьев. Пролетев метров 5, зверушка ударилась о ствол ели и повисла на крючке, мелко дрожа всем телом. Я завороженно смотрел на его трепыхание, не понимая, как правильно надо реагировать, как заяц вдруг растворился в воздухе, а перед глазами появилось очередное оповещение. «Убит серый заяц. Прогресс выполнения задания «Пирог для дружины» — 27 из 50. Получено опыта 2». Я усмехнулся столь неожиданному подарку. Для футболистов охота на зайцев вообще должна не составлять никаких проблем. И тренировка, и кач в одном флаконе. Я уже собрался идти дальше, как новое сообщение перед глазами заставило замереть на месте и прочитать его еще раз. «Поздравляем! Вы применили скрытое умение «Бью, не думая», которое принесло положительный эффект. Это случается крайне редко в игре, а в жизни вообще не случается. Награда — 2 золотых и 2 свободных очка характеристик. Рекомендуем в следующий раз думать, а потом уже делать». Вообще-то прозвучало обидно, но я не обиделся. Я до сих пор хожу как мешком ударенный. Третий день в игре, а осознать, что мне придется провести в ней месяцы или даже годы, пока не получается. Слава богу, меня пока никто не дергает. На адаптацию к новой действительности дали 2 недели. А вот потом, видимо, возьмут в оборот по-настоящему. Хожу, брожу, слушаю разговоры других игроков, но цельной картинки в голове все равно не складывается. И думать мне особо не хочется, потому что этот процесс вызывает дикую головную боль. Интересно, а содержимое черепа у меня болит взаправду или понарошку? Реальность же виртуальная или реальная? Осознание происходящего, скорее всего, наступит попозже. Пока остается только думать о прошлой жизни и проклинать тех, по чьей вине я здесь оказался. Последнее, что я помню из прошлой жизни, — это улыбка Кнопки. Моей ненаглядной и любимой жены Даши, которую я упорно продолжаю величать Кнопка. Столкнувшись случайно, при весьма оригинальных обстоятельствах, мы достаточно быстро поняли, что нам хорошо вместе. 5 лет счастливой семейной жизни. Мы часто спорили, но никогда не ругались. Нам было хорошо и интересно вместе, а все сложности никогда не превращались в проблему. Мы знали, что вместе сможем преодолеть все, что угодно. Последнее, что я помню, — поездка на выходные в гости к друзьям. Нас позвали на шашлыки в загородное поместье, где мы замечательно провели время. Мясо, костер, задушевные разговоры и прочие развлечения. Даже в футбол с соседскими мальчишками побегать умудрились. Так вот мы ехали домой и наслаждались нашим счастьем. А потом... Что было потом? Потом я очутился посреди песочницы. Вернее, это я потом узнал, что площадь с голдящими людьми в старорусском антураже является городом стартовой локации игры с полным погружением. А в первую секунду мне даже показалось, что я сплю. Национальные костюмы, которые я видел только по телевизору, деревянные постройки, кое-где чудно расписанные вывески и звуки. Шум, абсолютно непривычный уху городского жителя. А потом я едва не заорал от испуга, потому что перед глазами появилось сообщение. «Игрок Честер, приветствуем вас в стартовой локации нашей игры. Раса человек, уровень первый». В этот момент я окончательно решил, что сплю, и все, что мне нужно, это просто проснуться. Впрочем, подошедший Витязь быстро объяснил, что я действительно сплю. «Пойдем». Бросил мне воин 50-го уровня в блестящей кольчуге и с забавным каплевидным шлемом на голове. Над его головой горел ник «Мирослав» и какой-то замысловатый значок, что-то наподобие руны. «Куда?» И не подумал я тронуться с места. «Ты кто? Мы где?» Вопросов еще было много, но Мирослав молча схватил меня поперек туловища и, не обращая внимания на возмущенные возгласы, потащил куда-то в сторону. Я потрепыхался немного, а потом расслабился, решив, что раз сразу не убили, значит, наверное, объяснят, что происходит. Долго расслабляться мне не дали, и буквально через минуту я оказался сидящим на лавке под каким-то навесом. «Максим?» — скорее утвердительно, чем вопросительно спросил у меня Мирослав. «Ну, допустим». Аккуратно ответил я, еще меньше понимая, что происходит. «Так-то да, Максим Александрович Денисов, директор по развитию корпорации «Нерест». Мы занимаемся разведением различных сортов вкусной и полезной рыбы. Дело нужное, важное. Тем более, что и в стране нашей есть множество возможностей для такого бизнеса. Множество морей и рек создавали условия для разведения любых видов, как для массового пользователя, так и пестования дорогих пород, так сказать, деликатесов для избранных. Вот ваш покорный слуга и мотался по разным концам нашей необъятной родины, постоянно что-то с кем-то согласовывая, о чем-то договариваясь. Дел хватало, да и платили немало. Единственный минус — частые командировки никак не давали устаканиться моей личной жизни. Кнопка, Даша. Где она? «Ты что-нибудь помнишь?» — задал новый вопрос Мирослав. «Я много чего помню», — из вредности огрызнулся я. «Помню, что писался под себя до второго класса. Так вот родители, чтобы диван не вонял, под простынь клеенку подкладывали. А она, зараза, такая холодная была». «Не смешно», — перебил меня Мирослав. «Видимо, ничего не помнишь. Тогда рассказываю. Вы с женой попали в автомобильную катастрофу. Состояние у обоих тяжелое, но у тебя полегче, чем у жены. Оба находитесь в коме. Прогнозы врачи давать не хотят, но тебя разрешили подключить к виртуальной реальности. Если будешь сотрудничать, то вам с женой будет оказана лучшая медицинская помощь. Понятно?» «Нет, непонятно», — разочарованно развел я руками. «Какая катастрофа? С чего вдруг меня запихнули в игру? Кто вы?» «Я представитель системы», — тяжеловесно ответил Мирослав. «И мое руководство хочет, чтобы ты немного поработал на государство». «Твою ж такую дивизию! Прошлое возвращалось страшным кошмаром».